то же мгновение Су Юн убрал свои руки и извлек сияющий белый меч. Свист. В тот момент показалось, как будто солнце было рождено, когда светящее сияние выстрелило во всех направлениях, как фонтанирующие воды. Появившись, этот меч осветил все светом. Богоподобное сияние разлилось, как океан. Намерение меча взмыло в небо. В этот момент показалось, как будто все мечи на этой земле немного потускнели. Су Юн смотрел на этот светящийся белый меч в руках. Он был длиной от 5 до 6 метров. Длинный, как канат, но на краю его была чрезвычайно сильная и жестокая ледяная ци. Он не знал, что за культивирование было у Лин Цин Юй, но ци этого меча была ужасающей. Ау-ау-ау-ау. Феникс Индиго выпустил еще пронзительный и громкий крик. Ради водного пера он не отступил, а отважно бросился вперед. Су Юн схватился контрактный меч победы. Он посмотрел на Феникса Индиго и взмахнул рукой, указывая кончиком меча на него. Свист. Мягкий, длинный меч произвел свист, который принадлежал исключительно золотому элементу и резонировал. Контрактный меч победы был сделан из всей культивации Лин Цин Юй. Разрушительная сила, которая содержала меч, была не из тех, с которой мог сравниться Су Юн. Это был меч Лин Цин Юй. Это была сила Лин Цин Юй. Внезапно белым мечом был составлен купол в просторах синего неба, как будто белый дракон горцевал вокруг. После того, как он пролетел, мягкий меч отгородил Феникса Индиго. Феникс Индиго отчаянно взмахнул крыльями, борясь изо всех сил. Через контрактный меч победы плотная ци начала притягивать тело Су Юна. Су Юн стиснул зубы, отстранился обеими руками в попытке вытащить контрактный меч победы, что тащил гигантского Феникса Индиго. «Делай это! Быстро!» Су Юн крикнул в сторону Лин Цин Юй. Слегка бледная Лин Цин Юй серьезно кивнула. Без каких-либо задержек она бросилась к двум большим массивам, которые поставил Су Юн и активировала их. Ша-ша-ша-ша. После того, как массив приманка был активирован, массивы засветились фиолетовым светом. Эти лучи росли, пересекали друг друга и быстро двигались. Через несколько мгновений, огромная светящаяся ладонь ринулась в небо к Фениксу Индиго, перетащив его обратно в массив. Феникс Индиго боролся изо всех сил, взмахивая крыльями, поднимая порывы ветра, сопротивляясь утаскивающей его ладони. Су Юн отступал из-за огромных порывов ветра, но видя, что Феникс Индиго отказался от атаки и изо всех сил пытался вырваться на свободу, стало понятно, что он, похоже, не планировал забирать перо, а хотел сбежать. «Оставайся!» – прокричал Су Юн, продолжая тянуть Феникса Индиго вниз. Вместе с массивом приманкой, что тоже тянуло Феникс Индиго, мощность стала максимальной. Огромному Фениксу Индиго было очень сложно сопротивляться. Падая с неба, он столкнулся с ладонью. Лин Цин Юй поспешно отступила. Удар. Земля содрогнулась, в воздух поднялась пыль. Феникс Индиго упал на землю. Фух. После того, как был активирован вызывающий слезы массив, всплеск энергии создал иллюзорный взрыв, окружающий Феникса Индиго. Вызывающий слезы массив не выпускал химических веществ, которые вызывают раздражение слезных протоков. Вместо этого он использовал галлюцинации, чтобы вызвать психологический эффект, достаточный, чтобы вызвать слезы. Такие массивы были, безусловно, гораздо более эффективны для таких великих и всемогущих духовных зверей, как Феникс Индиго. В таком массиве Феникс Индиго был гораздо спокойнее. Очевидно, что активировавшись, вызывающий слезы массив показывал некоторые эффекты. Все, что нам нужно делать, это ждать. Вызывающий слезы массив будет медленно питаться мышлением Феникса Индиго и сделает его эмоциональным. Он будет тронут до слез. Но Феникс Индиго, в конечном счете, все же зверь области духовного ученика души. Довести его до слез будет нелегко. Весь этот процесс займет, по меньшей мере, полчаса или дольше. Полчаса. Лин Цин Юй была в шоке. Все эксперты нации синего неба на подходе. Не окажемся ли мы окружены ими, если останемся здесь на полчаса? Не волнуйся. Лицо Су Юна было спокойным. Я избавлюсь от них. Это был последний ингредиент, чтобы сделать пилюлю вселенной тройного Ян. С ее помощью, яд Цинер был бы устранен, и он мог бы забрать ее в любое время. Они могли бы отыскать гору священного неба, возродить старейшину меча и начать все сначала где-то в другом месте. Или они могут отыскать убежище в секте бессмертного меча и жить своей жизнью. Что ему до того, чтобы править миром, занимать территории, достигать пика или бессмертия. Ему было плевать на это, он просто хотел спокойно жить со своими близкими. Что еще может быть более важным, чем это? Су Юн летел на мече, маневрируя. Глядя на него сзади, Лин Цин Юй была смущена. Разве она не культивировала всю свою жизнь для своих родителей? Пролетев над зеленой горы, Су Юн встал между синим куполом неба. Издалека он увидел черные точки. В общей сложности их было 7. Были ли они от нации синего неба? Они двигались быстро. Су Юн смотрел на контрактный меч победы. Сейчас он мог рассчитывать только на него. Эксперты пролетали с поразительной скоростью. После анализа их ци, становилось понятно, что каждый из них был по крайней мере духовным учеником души или выше. 7 экспертов духовных учеников души, даже если он активировал бы небесный кристалл, он, вероятно, не смог бы сдержать их. Ему просто нужно задержать их. Су Юн сжал зубы, обхватил пальцами контрактный меч победы и заревел, бросившись к ним. Фух, мягкий и нежный меч вдруг стал крепким и твердым и начал удлиняться, становясь удивительной длины не менее 10 футов. Он разрезал небо как гигантская гильотина Иль. 7 экспертов быстро активировали все сокровища обороны, чтобы защититься от удара. Бом! Контрактный меч победы ударил 7, в результате чего произошел всплеск энергии, когда они отлетели. Сила, что проникла в этот меч, принадлежала не только Су Юну. Он также имел поддержку со стороны оккультной силы монарха и силы Лин Цин Юй. Насколько мощной может быть эта сила? 7 экспертов пролетел более 1000 метров, прежде стабилизировали себя. Глядя на светящийся белый меч, ни один из них не был удивлен. Этот человек может маневрировать мечами, он должно быть из секты бессмертного меча. Нет, все не так, он безграничный. Он безграничный меч бога. Этот человек может маневрировать мечами, чтобы убивать, и может маневрировать бесчисленными мечами. Он должно быть тот, кто создал хаос на пике у Шуан Цзюя. Это он, крикнул один из мужчин. Если безграничный меч бога жив, то будет трудно урегулировать все это. Чего вы боитесь? Ну и что, что он безграничный меч бога? Он с трудом убил духовного ученика души в тот день. Сегодня у нас есть 7 экспертов духовного ученика души. Может ли он одолеть это? Он выманил Феникса Индиго. Он, вероятно, хочет водный метеор. Хватит медлить, ребята. Нам необходимо уничтожить этого человека как можно скорее и захватить Феникса Индиго. Да, все кричали в унисон. Они снова рванули вперед. Су Юн застонал, когда ступил на меч 1000 глубин. Вытащив меч смерти и еще раз, активировав 100 мечей, он бросился в сторону 7. В то же время, он начал движение другой рукой, размахивая контрактным мечом победы. Меч быстро разросся, как безбрежный океан. Один из экспертов духовного ученика души не смог увернуться вовремя, и был разрезан на половинки контрактным мечом победы. Он упал на землю, и был ли жив он или мертв, было неизвестно. Что за страшная и разрушительная сила это была? Само собой разумеется, даже Су Юн был в шоке. Была ли это сила контрактного меча победы? А-а-а. Генерал нации синего неба рванул к нему как метеорит, с длинным копьем наперевес. С духовной циалой звезды он был похож на горделивое солнце в ночном небе. Я просто хочу водный метеор. Тот, кто попытается остановить меня, умрет. Теперь Су Юн не будет милостив. После того, как он сделает ход, это будет убийственная техника. Сила контрактного меча победы уже поднималась к своему пику, и он еще раз замахнулся им. Генерал нации синего неба отметил это. Его сердце ёкнуло. Первоначально он хотел бороться до смерти, но теперь он вынужден был отступить. Атакующий диаметр этот меча был слишком велик. Даже не приближаясь к нему, можно оказаться разрубленным пополам. Генерал должен был обратиться к обороне. Фух, в это время появились бесчисленные мистические техники, как световые шары. Эти мистические техники полетели в сторону Су Юна. Когда они оказались рядом с ним, световые шары взорвались и превратились в свирепых зверей, что набросились на него. Донг, донг, донг. У Су Юна не было времени, чтобы защититься от этого и наносить удар. Он отступил быстро назад, его вырвало кровью. В самом деле, было невозможно бороться против этих 7 духовных учеников души, полагаясь только на контрактный меч победы. Но это не значит, что он должен сдаваться. Продержавшись еще немного, он выйдя и победителем. Су Юн надавил. Эти духовные ученики души, очевидно, не были столь просты, как думал Су Юн. Оставшиеся 6 человек, без павшего 7 го, собрались вокруг Суюна. Их действия и быстрые жесты начали производить массивные мистические техники. Дерьмо. Лицо Суюна изменилось, когда он отступил быстро. Он еще раз взмахнул мечом, чтобы избежать людей, нападающих на него. Но в это время сила контрактного меча Победы исчезала. Что произошло? Видя, что контрактный меч Победы утратил силу, Суюн был поражен. Если уж возникла проблема с контрактным мечом Победы, он определенно не сможет парировать этих людей. Он будет убит ими. Донг. Свист. Именно в этот момент Феникс Индиго на Зеленой горе испустил пронзительный визг. Затем вся гора сотряслась от его крика, что разнесся эхом. Дерьмо. Кто-то был позади него. Сердце Суюна оборвалось. Он быстро повернулся. Увидев это, эксперты духовные ученики души погнались за ним. «Не думай бежать, безграничный!» Постоянно кричали они. Глава 180. Желание расчленить Суюна. Внезапно контрактный меч Победы начал исчезал, как будто он собирался исчезнуть совсем. По словам Лин Циньюй, было только два сценария, которые могли привести к этому. Во-первых, Лин Циньюй была слишком далеко от себя. Во-вторых, Лин Циньюй подверглась нападению. В настоящее время местоположение не могло привести к таким результатам, поэтому оставалась только одна причина. Лицо Суюна напряглось, пока он ехал на бессмертном меч. Когда он оказался около Зеленой горы, он обнаружил вокруг огромное количество зеленоватого вещества. Что это? Злая ци. Сердце Суюна оборвалось. Когда он посмотрел далеко вперед, его глаза широко распахнулись. На вершине Зеленой горы было несколько теней. Лин Циньюй, которая была одета в белое платье, упала на землю. Она выглядела бледной, и ее рот был покрыт свежей кровью. Феникс Индиго пытался выбраться из вызывающего слезы массива, но он все еще не мог убежать, так как его удерживала огромная зеленая металлическая цепь. Суюн. Лин Циньюй посмотрела на человека, летящего к ней. Всеми силами она стиснула зубы и попыталась посмотреть вверх, превращая себя в луч белого луча света, что направился в сторону ножен меча Суюна. Хуэла. Она очень быстро оказалась в ножнах меча. Циньюй, ты в порядке? Спросил Суюн. Я в порядке. Я получила водный метеорит. Уходим. Быстро. Пробормотала Лин Циньюй. Когда Суюн услышал это, он отвел взгляд. Человек на Зеленой горе уже смотрел на него. Он выглядел странно. Все люди там были покрыты странным зеленоватым ци, и их глаза светились зеленым светом. Их волосы были растрепаны и походили на виноградные лозы. Лидером их была красивая женщина, одетая в нефритово-зеленое платье. Ее платье было ниже колен, обнажая ровные, манящие икры. Ее тело было привлекательным, с большой грудью и дерзким задом. Она была очень красивой, с изящными бровями и кожей, похожей на фарфор. Ее глаза блестели, как бриллианты. В целом, она выглядела благородно. Суюн был в шоке. Была эта женщина той, с которой он встретился, когда пытался получить тень феи. Когда Суюн смотрел на нее, она повернулась к нему. «Паршивец, чего же ты ждешь? Их целью является Феникс Индиго, не ты. Лучше бежать, пока они еще не заинтересовались тобой. Давай», — сказала Лин Циньюй. Суюн кивнул и повернулся. С острия меча, что указывал далеко вперед, выстрелил многоцветный луч света со звонким звуком. Однако, женщина, казалось, определила, кто был за маской. «За ним», — приказала она, обернувшись. Два высоких человека с кожей, похожей на кору, что стояли рядом с ней, сразу поднялись и погнались за ним. Но тут прибыл народ нации Синего Неба. Видя эту группу людей, подстерегающих Феникса Индиго, все пришли в ярости и бросились в атаку. Куча идиотов. Женщина не боялась их. Когда ее зрачки сузились, она замахала руками, и земля вокруг нее потрескалась. Из трещин поднялось огромное количество зеленоватых, жутких рук, которые направились к экспертам духовным ученикам души. «Осторожно!» — воскликнули эксперты нации Синего Неба, уворачиваясь. Но вскоре к ним направились двое, чьи тела разили густой, зеленоватой ци. Эта ци была плотной и страшной. Казалось, они были не против появления экспертов нации Синего Неба. Появившись, они бросились в атаку. Эксперты нации с застывшими сердцами побледнели. Была ли это засада? Убить их. Я буду использовать их души, чтобы культивировать оружие. Спокойно сказала женщина, как будто в этом не было ничего необычного. Да, принцесса. Эксперты прокричали в унисон. Их намерение убить поднялось вместе со злой ци. Свист. Черный меч прошел мимо, образуя арку, и полетел вперед. Приблизившись к горе, он снизился и врезался в нее. Донг. Черный меч упал на землю. Человек, стоящий на черном мече, засуетился под большой скалой. Суюн тщательно спряталась за скалу. Он тяжело дышал, но не издал ни звука. Фух, несколько теней пронеслось мимо. В мгновение ока они исчезли. Увидев это, Суюн почувствовал облегчение. Божественные глаза небесной чешуи в его глазах могли скрыть уровень культивирования ци. Таким образом, его противники не смогли бы обнаружить его ци. До тех пор, как он скрывался, от них можно было легко оторваться. Пробыв за скалой некоторое время, волнение Суюн также утихло. Все эти люди были духовными учениками души. Кем же была женщина, которая источала злую ци? Почему она здесь? Суюн был в смятении, как эти вопросы переполняли его голову. Сняв ножный меч, он пытался связаться с Лин Циньюй. «Циньюй, ты в порядке?» «Я в порядке», — раздался хрупкий голос Лин Циньюй. «У меня есть кое-какие таблетки при себе. Я меч, я не могу переварить таблетки. Я могу использовать только силу моего тела, чтобы восстановиться. Ранее контрактный меч победы израсходовал довольно моей энергии. Я, вероятно, не смогу выйти из ножен меча в течение некоторого времени», — сказала Лин Циньюй. «Почему эти люди там появились? Я не уверена. Я следовала твоим инструкциям и ждала, пока вызывающий слезы массив заставит Феникса Индиго плакать. Кто бы знал, что, когда он заплачет, появится эта группа людей и забьет меня. Они были готовы забрать Феникса Индиго. Я им не ровня, они были слишком сильны. Мне повезло, что ты подоспел, или иначе они убили бы меня». Лин Циньюй вздохнула с облегчением, пережив такое потрясение. Суюн умолк на некоторое время, прежде чем сказал: «Спасибо, спасибо мне, за что ты меня благодаришь, спасибо за помощь мне, ФФ, паршивец, пожалуйста, не думай, что я хотела помогать, так как ты получил ножны меча, я признаю тебя как часть секты безграничного меча, я помогла тебе только потому, что я хотела отдать должное моему благодетелю, неужели?» Суюн умолк. Они прождали около часа, после чего Суюн взял меч смерти и ступил на него. После того, как он получил водный метеорит, у него были все ингредиенты, необходимые ему. Оставалась одна задача – вернуться к долине сердечных цветов как можно скорее, чтобы создать таблетку. Древняя секта, расположенная на вершине горы, похожая на меч, что пронзал облака между гор. Секта бессмертного меча. Эта секта передавала наследие бесчисленное множество поколений. Во всем южном регионе никто не смел смотреть на них сверху вниз, даже нация Лунао, секта бездонного неба или секта поглощающего неба. Длинные каменные лестницы тянулись от подножия горы к вершине. В середине горы находился красивый, изящный павильон, украшенный статуями, сделанными из гигантских мечей. Удивительно, но вокруг горы божественного меча было много парящих бессмертных дворцов. В этот момент, в непосредственной близости от зала божественного нефритового меча была семья Су, что делала одежды. Элита главного дома семьи Су стояла в двух линиях. Каждый из них имел высокий уровень культивирования и плотную ци. В главном зале Су Яннянь, новый преемник, как великий старейшина клан семьи Су, стоял в середине зала. По бокам зала были все старейшины клана секты бессмертного меча. Кроме управляющих старейшин клана присутствовали и четвертый старейшина клан Фэн Цзянь, и пятый старейшина клана Чэнь Нань, и седьмой старейшина клана Мо Вэньшань, и самый молодой старейшина клана секты бессмертного меча, одиннадцатый старейшина клана Сяч Жэн Мин. Третий старейшина клана Лун Сянь Ли не присутствовал, но ученики великого старейшины клана Шэнь Хун собрались в передней части зала, во главе с Бай Яньшань. В центре главного зала на троне сидел красивый, учтивый мужчина средних лет, который был полностью сделан из нефрита и украшен мечами и талисманами. Мужчина нахмурился, недовольно смотря на людей, стоявших под ним. «Старейшина клана Су Яннянь, то, что вы говорите, правда. Человек, который убил великого старейшину клана моей секты бессмертного меча, этот безграничный, в настоящее время находится в долине сердечных цветов. Все верно». Су Яннянь, у которого были усики, кивнул и ответил: «Безграничный, предатель семьи Су, по имени Суюн. Первоначально, он был учеником внутренней секты, но так как он был ленив в культивировании и не думал совершенствовании себя, он был отослан во внешнюю секту. Никто не обращал на него внимания, и из-за этого он затаил обиду на семью Су. Я не знаю, как ему удалось практиковать все эти странные и жуткие методы меча, чтобы повысить его уровень культивирования. Он посягнул на семью Су и сделал несколько ошибок, но потому, что он выдавал себя за безграничного, мне было трудно понять это. Я надеюсь на ваше сотрудничество, чтобы мы могли объединиться и захватить этого мерзавца вместе. Мало того, что этот человек практиковал нечетные методы меча, он украл небесный кристалл и вечный камень моей секты. Он великий враг секты бессмертного меча. Я не позволю ему уйти. Бушевал Ся Чжэньмин. Он использовал этот предмет, чтобы убить великого старейшину Шэнь Хун. Мне нужно отомстить. Да, где бы он ни скрывался, мы должны отомстить за старейшину клана Шэнь Хун. Да, отомстим. Некоторые из старейшин клана сердито крикнули. Затем вышли ученики Шэнь Хун и встали посреди главного зала. Они преклонили колено перед вторым старейшиной клана Тан Тянем. Тан Тянь встал и посмотрел на учеников в шоке. «Вы, второй старейшина клана!» Один из учеников крикнул в горе. «Мастер относился к нам как к драгоценным камням, научил нас технике меча и подпитывал наше культивирование. Он заменял нам родителей. Теперь мастер убит, а убийца на свободе. Я хотел бы, чтобы второй старейшина клана отстаивал справедливость для мастера и старейшины Шэнь Хун. Атакуем долину сердечных цветов и расчленим тело Су Юна. Пожалуйста, верните справедливость нам, второй старейшина клана, и расчлените тело Су Юна». Ученики прокричали единодушно. Стоя в стороне, Су Ян Нянь был потрясен, увидев это. Тем не менее, любимый ученик Шэнь Хун, Бай Янь Шань, стояла в стороне до сих пор. Она не встала на колени, не кланялась, не молила. Тан Тянь перевел свой взгляд и посмотрел в сторону Бай Янь Шань, спросив: «Янь Шань, все твои братья и сестры подошли умолять. Почему ты ничего не говоришь?» Бай Янь Шань подняла голову и посмотрела в сторону Тан Тяня своим безупречным, миниатюрным лицом. Затем она слегка покачала головой. «Разве ты не хочешь отомстить за мастера?» Тан Тянь нахмурил брови. «Нет», — раздался мягкий и нежный голос. «Что? Месть должна свершиться, но я не хочу помощи со стороны секты. Я хочу убить своего врага сама». Голос у нее был еще мягкий, но был наполнен упорством. Глава 181. Назад в долину. Только своими силами. Второй старейшина клана кивнул. Он был впечатлен. «Янь Шань, ты одарена и просвещена, что также объясняет, почему старейшина клана Шэнь Хун была заинтересована в тебе. Но с Су Юнем все не так просто. Несмотря на то, что его культивирование невысоко, он имеет вечный камень и небесный кристалл. Если я не ошибаюсь, то оккультная сильная монарха также находится в его руках. Если ты будешь сражаться с ним в одиночку, ты можешь и не выиграть». После его слов вспыхнула суматоха. «Что? Оккультная сила монарха находится в его руках? Я помню, что Безграничный украл оккультную силу монарха на пике у Шуан Цзюэ. Если Су Юн Безграничный, то оккультная сила монарха находится в его руках. Боже, этот человек имеет при себе небесный кристалл и оккультную силу монарха с вечным камнем, что улучшает его уровень культивирования. Как же силен он! Единственное, чего у него нет, так это времени, но, в конечном счете, он станет грозным человеком. Если мы не уничтожим его сейчас, в будущем от него будут бесконечные неприятности. Этот человек слишком страшен. Мы должны уничтожить его». Каждый участвующий в обсуждении выглядел встревоженным. Но этот человек в настоящее время в долине сердечных цветов. Долину сердечных цветов лучше не обижать, потому что даже если они не считаются сильными, у них есть хорошие союзники. Даже ученики секты бессмертного меча получили помощь от долины сердечных цветов. «Если мы отправимся сейчас, сможем ли мы получить его?» — спросил 11-й старейшина клана Ся Чжэньмин. «Разве долина сердечных цветов может отвернуться от нас ради такого порочного человека?» — спросил ученик Шэнь Хун. «Все может быть», — перебил, не дожидаясь объяснения других старейшин кланов, Су Ян Нянь. Он просмотрел на всех и пожевал губы. «Из того, что я знаю, Су Юн имеет хорошие отношения с королем таблеток из долины сердечных цветов. Когда Су Юн был отравлен, его лично лечил король таблеток. Каждый знает, что король таблеток всегда в погоне за философией медицины. Он не заинтересован ни в чем другом. И чтобы он лечил кого-то лично, представляете, насколько важен для него этот человек? Из всего того, что я вижу, становится понятно: если вы все направитесь в долину сердечных цветов, никто из вас не преуспеет. Неужели?» Тан Тянь поднял голову и посмотрел на Су Ян Няня некоторое время, прежде чем сказал: «Тогда давайте следовать приказам старейшины клана Су. Как бы вы разобрались бы с ублюдком Су Юнем?» «Просто. Су Яннянь ухмылялся и хихикал. «Разве у Су Юна нет небесного кристалла и оккультной силы монарха?» С этими словами каждого осенило, как будто свеча загорелась в темноте. Все увидели свет. Тан Тянь опустил голову, чтобы подумать, прежде чем пожал плечами и пробормотал. «Иметь дело с долиной сердечных цветов не так легко. Мы могли бы потерять репутацию секты бессмертного меча, если мы делаем это, но, чтобы отомстить за старейшину клана Шэньхун, я сделаю все, что нужно. Фэн Цзянь, возьмите с собой людей и распространите новости, что Су Юн безграничный и, что в настоящее время он держит при себе небесный кристалл, вечный камень и оккультную силу монарха. Расскажите всем также, что Су Юн в настоящее время в долине сердечных цветов. Таким образом, бесчисленное количество сект отправится в долину сердечных цветов, чтобы захватить разыскиваемого человека. Хотя долина сердечных цветов может быть в состоянии бороться с одной или двумя, они не смогут сделать это с тремя или четырьмя сектами. Мы будем ждать до момента, когда они больше не смогут сопротивляться и будут вынуждены передать Су Юна, тогда мы и выступим. Когда Фэн Цзянь услышал этот план, его глаза загорелись. «Я исполню приказы второго старейшины клана». С этими словами он собирался устроить все. «Подождите минуту», — крикнул Су Яннянь еще раз. Фэн Цзянь посмотрел на него. Су Яннянь спокойно сказал: «Все новости должны быть донесены другим, но есть одно сообщение, что нужно вам. Ци безграничного, демоническая ци, и есть возможность, что он часть демонического континента. Вы просто должны сказать, что долина сердечных цветов в настоящее время укрывает демона. Это серьезный грех. Они должны сдать демона послушно, или же они создадут врагов на всем небесном боевом континенте». Фэн Цзянь все понял. Су Яннянь просто искал оправдание всем сект, чтобы они могли со спокойной совестью развязывать конфликт с долиной сердечных цветов. Под этим предлогом любой и каждый может начать враждовать с долиной сердечных цветов. В конце концов, они были на стороне справедливости. Фэн Цзянь кивнул и сразу же ушел. «Благодарим второго старейшину клана за месть во имя мастера». Ученики Шэньхун еще раз поклонились ему. «Месть нужно искать, но вы не можете устроить неразбериху из-за мести», — беспечно сказал Тан Тянь, посмотрев на Су Яннянь противоречивым взглядом. Это был очень долгий путь обратно в долину сердечных цветов, но Су Юн не останавливался ни на минуту. Он мчался вперед на полной скорости. Со скоростью своего меча он, наконец, спустя полмесяца прибыл в долину сердечных цветов. В устье долины сердечных цветов была длинная очередь людей, которые проделали путь в много миль, чтобы обратиться за лечением, ожидая, что люди долины сердечных цветов вылечат их. Гуй Мо Цзюи патрулировал устье долины. Это была его работа. Он должен обеспечить порядок, чтобы каждый ученик был сосредоточен и бдителен при диагностике, так, чтобы не было ни одной ошибки при постановке диагноза. Если возникла бы проблема, репутация долины сердечных цветов будет спущена в канализацию, и пациент может даже потерять свою жизнь. Когда звук эхом разлетелся по окрестностям, все увидели мужчину в черной одежде мастера клинка, что был запачкан грязью. Человек за маской выглядел усталым, прямо-таки падал с неба. Он задыхался и тяжело шел к устью долины, используя черный меч, как тростью. «Мастер Су Юн». Гуй Мо Цзюи никогда еще не был так удивлен. Он быстро побежал. «С вами все в порядке, мастер Су Юн? Быстро, пусть кто-нибудь поможет», — Гуй Мо Цзюи крикнул. «Все нормально». Су Юн сделал глубокий вдох и, уставившись вперед, сказал: «Я просто использовал слишком много глубокой духовной ци в попытке ускориться. Мне просто нужно отдохнуть, но у меня нет времени. Быстро, подготовьте для меня медицинскую комнату. Когда я оправлюсь, я отыщу вас». «Хорошо, хорошо, никаких проблем. Позвольте мне сначала подготовить вам комнату для отдыха», — ответил Гуй Мо Цзюи и призвал двух учеников отвезти Су Юна в комнату, чтобы отдохнуть, а затем он побежал сообщить королю таблеток и другим. В середине тихой долины сердечных цветов были расположены несколько элегантных небольших комнат. Цинэр тихо сидела у пруда с лотосами и смотрела на рыб кои, плавающих в бассейне. Она выглядела безжизненной и хрупкой. В небольшом переулке появились два силуэта, мужчина и женщины. Они были в белых, чистых, штатских одеждах. Мужчина был высок и красив. Он был слегка загорелым, тогда как девушка была маленькой и миниатюрной. Она выглядела веселой и игривой. Двое о чем-то перешептывались, подходя все ближе. Поглядев на человека у пруда, они замолчали, ошеломленные. Су Синьюэ потеряла дар речи. «Мисс Циннер, вы думаете о большом брате Су Юне? Не волнуйтесь, он вернется в ближайшее время. Если вы будете так подавлены, вы можете только навредить себе. Когда большой брат вернется, он будет волноваться». Просто Су Синьюэ не смогла вернуть Циннер к реальности. Она сидела и спокойно смотрела в пруд, не говоря ни слова, как будто она не слышала ни одного слова от Су Синьюэ. «Мисс Циннер!» Су Синьян подошел и крикнул ей. Его голос был громким, как будто гром. Этими словами он отпугнул всех рыб в пруду. Циннер также очнулась от глубоких раздумий. Она посмотрела налево и направо большими глазами и спросила: «Что, что произошло, брат, что ты делаешь?» Су Синьюэ пнула ногу Су Синьяна и закричал, прежде чем она улыбнулась Циннер: «Мисс Циннер, не волнуйтесь, большой брат скоро вернется». «Ах, это вы!» Циннер отреагировала, но когда она услышала слова Су Синьюэ, она ничего не сказала. Она просто выдавила улыбку, ее глаза снова потухли. Глядя на Циннер, двое не знали, что сказать. «Да, да, да». Из маленького переулка раздался ряд шагов. Брат и сестра заметили Лисуна, великого ученика Гуй Мо Цзюэ, что бежал к ним. Увидев их, стоящих у пруда, он обхватил свой кулак и, почтительно улыбаясь, объявил: «Мисс Циннер, мисс Синьюэ, господин Синьян, мастер послал меня, чтобы сообщить всем вам, что мастер Су Юн вернулся». «Что?» Ей показалось, что она оглохла на мгновение. С тревогой она спросила: «Брат Ли, что ты говоришь? Молодой мастер вернулся в долину, она стала совершенно другим человеком». Брат и сестра были в шоке. «Да, он сейчас отдыхает». Ли Сюн улыбнулся. Циннер сделала шаг вперед и начала бежать. «Эй, мисс Циннер!» Братья и сестра погнались за ней. В комнате отдыха огромный массив восстановления Ци был в действии. Узоры и элементы, используемые для этого массива, были ингредиентами высокого класса. Из массива возникали радужные лучи вперемешку с обилием нежной глубокой духовной Ци, у которой не было никаких элементов. Они проникали в тело Су Юна, как если бы они были маленькими гоблинами. После того, как они попадали в его Ци-каналы, они питали его духовную сущность и каналы Ци. Су Юн проглотил несколько таблеток, чтобы облегчить его процесс восстановления. Очень быстро глубокая духовная Ци внутри него начала формироваться, и он мгновенно стал гораздо более энергичным. Действительно, долина сердечных цветов не зря заработала свою репутацию. Полдня работы и глубокая духовная Ци в основном восстановилась. Этот массив удивительный. Другие сект определенно не смогут добиться такого результата и за день. Су Юн открыл глаза и посмотрел на массив под ним. Сделав глубокий вдох, он встал и вышел из дома. Грохот. Деревянная дверь открылась. В тот момент, когда Су Юн вышел, он увидел человека, сидящего рядом с домом. Этот человек выглядел бледным. Аккуратные, красивые брови придавали ей элегантности и грациозности. В платье зеленого цвета она прислонилась к столбу с закрытыми глазами, как будто отдыхала. Но она выглядела измученной, и ее глаза были красными, как будто она плохо спала в течение последних нескольких дней. Циннер, Су Юн был в шоке, когда он встал на колени, чтобы разбудить эту девушку ото сна. Когда она открыла глаза, она увидела знакомое лицо прямо перед ней. Она не могла больше сдерживаться и рухнула прямо в его объятия. «Молодой мастер!» Она обняла его крепко, как будто она боялась, что Су Юн исчезнет в следующую секунду. «Большой брат Юн, вы отдыхали так, что мисс Циннер не посмела беспокоить вас и ждала снаружи. В течение последних дней она думала о вас днями и ночами. Большой брат, теперь, когда вы вернулись, все будет в порядке», — сказали, подходя Су Синьюэ и Сюй Синьян. Услышав это, Су Юн улыбнулся, погладил ее бледное, ледяное лицо. Его сердце болело за нее, глупышка. Вскоре после того, как он покинул комнату отдыха, объявились Гуй Мо Цзюэ и король таблеток. За это время, пока Су Юна не было в долине, король таблеток не забыл накопить все сложные случаи, с которыми он столкнулся, и настаивал на том, чтобы Су Юн помог ему найти лекарство. Су Юн не отверг его, вместо этого он попросил Гуй Мо Цзюэ о помощи, чтобы устроить комнату культивирования таблеток, пока сам он пошел в лекарственный зал для изучения медицины. Но после того, как он решил все вопросы и сомнения короля таблеток, Су Юн не стал уходить в спешке. В лекарственном зале Су Юн вынул все предметы, что он получил, и положил их на стол. Порошок камня души Иньян, обсидиановый лунный камень, ухуан цветок и водный метеорит. После того, как все было готово, Он позвал короля таблеток. Его чувство ингредиентов было поразительно, и даже Су Юн был запуган им. Во всей области не было, наверное, никого, кто мог быть на одном уровне с королем таблеток. Этот старик практически жил ради медицины. Король таблеток прекратил свою работу, подошел и посмотрел на все ингредиенты на столе. «Я знаю этот. Это называется водный метеорит, специальное производство нации синего неба». Король таблеток взял алмаз индиго и стал изучать его. «Что же касается остальных, юноша, скажи мне, что это?» «Старший король таблеток, вы хотите знать?» – спросил Су Юн. «Конечно». Король таблеток был нетерпелив, дернул Су Юна и спросил: «Быстро скажи, что ты культивируешь сейчас?» «Таблетки детоксикации», — ответил Су Юн. «Но этот процесс чрезвычайно сложный, и я надеюсь, что старший король таблеток может помочь мне в этом». Глава 182. Двое сильных мира сего объединяют силы. Таблетка детоксикации. Король таблеток был в шоке, но сразу же все понял. «Это таблетка для яда ЦНР?» «Да, она известна как пилюля вселенной тройного Ян. Рецепт их классифицирован, но мне повезло получить его. Я расскажу вам о шагах подробнее. На данный момент нам нужно внести некоторые коррективы в комнате культивирования таблеток. Пилюля вселенной тройного Ян». Король таблеток услышал только важные слова, пропустив мимо ушей остальное. Его глаза горели страстью, когда он смотрел на Су Юна блестящими глазами. «Что за это чудо-таблетка? Как она нейтрализует изолированный зачарованный демонический яд в теле ЦНР?» «Изолированный зачарованный демонический яд является смертельным ядом. Сработает ли эта таблетка?» «Хихи, она не только может нейтрализовать изолированный зачарованный демонический яд, она может нейтрализовать несколько других ядов. Она считается священным лекарством, но процесс создания и ингредиенты являются очень сложными, и их трудно получить. Мне, можно сказать, повезло получить все эти ингредиенты. Если бы не удача, я уверен, что я смог бы собрать все эти ингредиенты так легко. Кроме порошка камня души Иньян, он получил обсидиановые лунные камни исключительно благодаря удаче. И с помощью Ху Цань Мэй ему удалось получить Ухуан цветок. Если бы не они, он бы потерял свою жизнь. И, наконец, водный метеорит. Ему удалось получить его, появившись в нужное время в нужном месте. Если Су Юн обнаружил бы этот яд позже, водный метеорит был бы продан по высокой цене. Это принесло бы ему дополнительные неприятности. В таком случае, Су Юн мог полагаться только на эти ингредиенты, чтобы подавить яд в теле ЦНР, пока он искал водный метеорит. Если бы ему вообще не удалось получить его, то, возможно, он использовал бы крайние методы, или даже бросился бы обратно в семью Су. «Она чудесная». Глаза короля таблеток горели страстью, когда он хитро улыбнулся. Протянув свои сморщенные руки, он прижал их к артерии на шее Су Юна. «Юноша, я лечил вас хорошо, не так ли?» «Не так уж плохо, старший, а в чем дело?» «Ничего особенного, но ты готов научить меня методу культивировать этой пилюли вселенной тройного Ян?» Король таблеток был слегка смущен. Его руки непрерывно дрожали. Хотя это было самонадеянный запрос, но для Су Юна он был искренен. Культивирование Су Юна был низким, и он не имел высокого статуса. Он был хорош только в медицине, но он не был известен. Кроме репутации безграничного, он был просто маленьким человеком. Но король таблеток был совсем другим. Он был хорошо известен, и в долине сердечных цветов его статус был высок. Другие люди никогда бы не умерили свою гордость так, чтобы спросить что-то у Су Юна, а королю было плевать на свою гордость. Он спрашивал у Су Юна во имя медицины. «Старший король таблеток, что за шутки? Я готов научить. Если я возьмусь культивировать эту таблетку в одиночку, я не справлюсь. Старший, вы лечили меня так хорошо, я сделаю то же самое для вас», — сказал Су Юн серьезно. На самом деле, он получил все свои медицинские методы от Долины Сердечных Цветов и от Короля Таблеток. Долина Сердечных Цветов была вторым домом для него. Как он мог не быть благодарным за это, особенно в своей предыдущей жизни? «Хорошо, хорошо, ха-ха-ха, юноша, я в тебе не ошибся, и мои усилия не пропали даром, ха-ха». Король не был слишком взволнован или счастлив. Он всего лишь только смеялся, похлопав Су Юн по плечам. «Старший, пожалуйста, следуйте за мной», — сказал Су Юн. «Хорошо». Король таблеток кивнул и последовал за Су Юнем по направлению к комнате культивирования таблеток. Эта комната называлась «Гармоничная комната культивирования таблеток» и была одной из самых больших комнат в Долине Сердечных Цветов. Она использовалась в основном старейшинами кланов и всеми элитами других сект. Ученики не имели полномочий быть там. По просьбе король таблеток, эта комната была временно зарезервирована для него. По указке Гуй Мо Цзюэ, все ингредиенты внутри комнаты были хорошо подготовлены. Гармоничная комната культивирования таблеток была очень просторной. Речь шла о размере нескольких входов в долину. В комнате культивирования таблеток не было крыши, стены комнаты были сделаны из кристаллов. Стены с полом соединял массив. Гравюры на хрустальных стенах были известны как массив происхождения. Этот массив не имел большой силы. Он был просто использован для хранения энергии элементов. Хрустальные стены были покрыты металлом, который обладал обильной глубокой духовной ци. После того, как этот массив был активирован, вся глубокая духовная ци внутри кристаллов выпускалась и поставляла постоянную глубокую духовную ци для тех, кто был в комнате. Это был очень распространенный метод культивирования таблетки. Конечно, с такими преимуществами были и недостатки. Одно из преимуществ было в том, что можно обеспечить качество таблетки, которая была культивирована вот как, так как она впитывала ци и становилась эффективнее. Но это также означало, что она будет использовать много энергии кристаллов. После того, как глубокая духовная ци внутри кристаллов была бы освобождена полностью, нужно было бы платить огромные деньги, чтобы восстановить хрустальные стены. Если человек не имел большого авторитета или не принадлежал к знатной секте, он никогда не будет в состоянии понести такие расходы. Поверхность пола комнаты культивирования таблеток была покрыта другим массивом. Массив нес в себе роль посредника, но он не был предназначен для использования на людях или на таблетках. Он был использован в печи. Этот массив является уникальным для долины сердечных цветов. На всем континенте был только один такой массив. Он помог поддерживать ингредиенты печи и увеличивать их эффективность. Вся энергия, которая была выпущена, была неглубокой духовной ци. Су Юн был не в состоянии анализировать структуру массива и был, несомненно, заинтересован в нем. Сколько бы времени ни проходило, он никак не мог упростить этот массив. Су Юн, король таблеток, Цинер, брат и сестра Юэ Ян, Гуй Мо Цзюэ, Ли Сун и другие люди, долины сердечных цветов собрались в комнате. «Открыть дверь!» — крикнул двум ученикам, стоящим за пределами комнаты король таблеток, да мастер. Эти два ученика из долины сердечных цветов быстро и без задержки открыли дверь. Мо Цзюэ, брат, есть ли другие инструкции? Пожалуйста, в полной мере сотрудничайте с мастером Су Юнем и мной. Вам будут предоставлены несколько выдающихся учеников в помощь. В то же время, они смогут поучиться, тихо сказал король таблеток. Гуй Мо Цзюэ был вне себя от радости. Это была хорошая возможность поучиться. Знания Су Юн не уступают знаниям короля. Теперь, когда эти двое объединят свои силы, чтобы культивировать таблетку, процесс действительно будет содержательным. Если ученикам повезет посмотреть на процесс со стороны, они, безусловно, выиграют от этого. Брат, не волнуйтесь, Мо Цзюэ сделает все, как вы говорите. Гуй Мо Цзюэ обхватил его кулак и выбежал. Некоторое время спустя он вернулся, возглавляя группу из 30 учеников из долины сердечных цветов. Среди них были и женщины, и мужчины. Все им было от 20 до 30 лет, и все они выглядели счастливыми. Они смотрели в сторону Су Юна и короля таблеток с предельным уважением. Су Юн посмотрел вокруг, но ничего не сказал. Вместо этого он отвел в сторону король таблеток и спросил: «Старший, мы начнем?» Король кивнул и протянул руку. «Прошу, прошу», Су Юн ответил, повернувшись к нефритовому столу в правом углу комнаты. Ингредиенты, что лежали на столе, были обычными. Су Юн застыл на некоторое время, прежде чем собрал кучу ингредиентов и направился к гигантской печи в середине комнаты. Котел Хашима. Котел из 10-тысячного основного ядра Хашима. Этот котел может вмещать только холодное, не теплое. Поэтому, естественно, что для культивирования таблетки из этого котла нужны были суровые, холодные температуры массивов. Для того, чтобы культивировать таблетку из льда, есть метод, который используется в основном для более специфичного вида таблеток. Некоторые из компонентов имеют уникальную структуру. После того, как они нагреваются, их структура изменяется, и они плавятся. Тогда сущность ингредиентов будет утеряна. Тогда вы не сможете создать таблетку. Наши предки создали этот метод культивирования таблетки со льдом, чтобы сохранить все сущности в ингредиентах в максимально возможной степени. Мастер Гун уже приготовил комнату. Но сейчас мне нужно сделать некоторые корректировки, Например, массив морозного пламени Инь под котлом Хашима. Тепло является наиболее важным в культивировании таблетки. Также важно контролировать тепло, когда вы используете лед, чтобы культивировать таблетку. Только при оптимальной температуре вы будете в состоянии культивировать таблетку. Старший, водные метеориты и обсидиановые лунные камни не так легко получить. Если я потерплю неудачу, второго шанса не будет. Так что у нас должно все получиться. Устраните массив и соответствующие маркировки. Его эффекты уменьшатся, и температура упадет. Изменение дорожек и узоров массива может помочь уменьшить температуру, что массив производит. Каждое действие, каждый шаблон может помочь выпустить взрыв необычайной энергии. Мы не должны умалять их. Последняя вещь – заполнить узоры. Это самый важный шаг, поскольку они соединяют массив печи, так что она непосредственно связывается с упрощением. Мы должны обеспечить успех создания этой таблетки, поэтому степень заполнения узоров должна быть по крайней мере 90%, сказал Су Юн. 90%, каждый из долины сердечных цветов сделал глубокий вдох, в то время как Цинер была в замешательстве, поскольку она ничего не поняла. Что за заполнение узоров? Брат, заполнить узоры до 90%, это впечатляющий результат? Спросила Су Синьюэ учеников вокруг нее. Конечно, невозможно заполнить до 10%. Завершение 90% будет показателем мастера массива в высшей степени. Как вы думаете, это впечатляет? Воскликнул человек. После чего, все трое были в шоке. Король таблеток нахмурился. 90%, юноша, только мастер массива самого высокого уровня на континенте мог бы сделать это. Я хорош в медицине и, хотя я неплох в методах массива, но я не смею хвастаться. 70% будут считаться хорошим результатом. Старший король таблеток, пожалуйста, не скромничайте. Хотя узоры трудно заполнить, это также одновременно и довольно легко. В основном, это требует дотошности. Нам просто нужно пройти шаг за шагом, чтобы заполнить узоры и ничем не пренебрегать, чтобы достичь совершенства. Это трудно сделать в одиночку. В конце концов, это огромный массив, и ошибки могут произойти, когда вы достигнете последних. Но, с двумя людьми за работой, все пойдет по-другому. Мы можем помочь и изменить работу друг друга. Закончить 90% будет абсолютно несложно. После этих слов Су Юна, король таблеток избавился от страха. Он кивнул и сказал, «В таком случае, позволь мне попробовать. Не так много времени осталось, давайте начнем с этой стороны», сказал Су Юн, обратившись к ученикам. «Процесс заполнения узоров будет длинным, и мы, возможно, используем более половины энергии кристаллической стены. Пожалуйста, получите больше кристаллов, чтобы мы использовали их для ремонта стены. Кроме того, поищите травы сознания для короля таблеток и меня, чтобы мы смогли стабилизировать наше сознание и сосредоточиться». «Да, все сразу разошлись без задержки. Давайте начнем», Су Юн сказал королю, когда они подошли к массиву под котлом Хашима. После того, как они оказались в массиве, Гуй Мо Цзюэ вынул ледяной порошок и начал заполнение узоров массива. Для того, чтобы заполнить узоры, необходима духовная ци. Раньше, когда Су Юн заполнял узоры, он использовал обычный фосфорный порошок золотой птицы, который стоил около 10 тысяч духовных монет за мешок. Ледяной порошок был дороже, чем фосфорный порошок золотой птицы. Духовная ци ледяного порошка считается холодной, и это очень ценно. Он стоит, по крайней мере, 30 тысяч духовных монет или больше. Гуй Мо Цзюэ подготовил 6 из них, и долина сердечных цветов была, пожалуй, единственной сектой, которая имела возможность владеть им. В конце концов, в деньгах они не нуждались. Цинер, позвал Су Юн, заполняя узоры. Да, молодой мастер, сидящая в оцепенении, Цинер подбежала поспешно. Встань на правой стороне котла Хашима. Ох, ну ладно. Цинер пошла туда без каких-либо колебаний. Глава 183. Упорство несет за собой награды. Очень трудно завершить заполнение узоров на 90%. Сначала последовательность узоров. В соответствии с шаблонами массива, достаточно использовать глубокую духовную ци, чтобы запечатать их, но в конце концов, ее недостаточно, чтобы запечатать все только с помощью порошка. Необходима некоторая корректировка узоров. Кроме того, поскольку узоры были заполнены ранее, массив уже имеет свои духовные характеристики. На данный момент в массиве не будет никаких изменений. Любые изменения будут очень мягкими. Это будет испытанием для нашей наблюдательности, старший король таблеток. Когда мы заполним узоры, у нас будет 3 мгновения на отдых. Это означает, что после 3 вдохов нам нужно продолжать заполнение узоров, или иначе узоры массива будут высыхать. Тогда мы уже не сможем продолжить заполнение шаблонов. Мы можем по очереди заполнять узоры, и вы можете взять работу на себя сразу после меня. В то время как вы заполняете, я буду смотреть, не делаете ли вы ошибки, и когда массив начнет меняться, я укажу вам. После того, как вы закончите, вы будете смотреть за моей работой. При нашем сотрудничестве достичь 90% будет нетрудно, произнес Суюн, заполняя узоры. Король кивнул. В стороне ученики достали алмазы для записи, чтобы записать то, что сказал Суюн. Все они были сосредоточены. Синь Юэ и Синь Ян смотрели на Суюна в страхе. Большой брат такой профессионал. Как он узнал все это? Он уже имеет обширные знания в медицине, теперь он даже овладел искусством методов массива. Разве 90% заполнения узоров массива не грозный показатель на континенте? Глаза Су Синьюэ светились, когда она смотрела в сторону Суюна с оттенком страсти. Это не значит, что он величайший мастер, если он знает, как заполнить шаблоны до 90%. Можно только сказать, что весьма впечатляющий результат. Хотя структура массива является одним из наиболее важных аспектов формирования массива, но это не сам массив. Навыки мастера массива и уровень культивирования тоже важны. Главное – ингредиенты. Узоры массивов определяют только силу массива. Что же касается остальных, то они определяют качество массива. Таким образом, этого недостаточно, чтобы судить методы массива мастера Суюна, сказал Гуй Мо Цзюэ. Су Синь Юэ прислушалась, но она была в оцепенении. Она сделала вид, что поняла, и кивнула головой. Что касается Цинэр, она смотрела на человека, который был так сосредоточен на заполнении узоров. Ей казалось, что она во сне. Почему молодой мастер знает, как заполнять узоры? Почему он знает, как создать массив? Разве он не тот, кто не может даже культивировать должным образом? Почему он знает так много? Когда он узнал обо всем этом, мысли Цинэр были в беспорядке, но она была счастлива. Мы преодолели отметку в 70%. Кто-то тихо воскликнул. Замолчи. Гуй Мо Цзюэ крикнул в ответ, чтобы утихомирить всех. Это был решающий момент, когда им нужно было быть сосредоточенными. Хотя, учитывая уровни культивирования короля таблеток и Суюна, они, безусловно, не стали бы отвлекаться на посторонние звуки. Суюн смотрел на узор экстремального ледяного массива и тщательно заполнял его ледяным порошком. Порошок содержал глубокую духовную ци. Медленно он заполнил их и соединил с печатью массива. На лбу его собирались капельки пота, но каждая капля отталкивалась глубокой духовной ци людей, что были рядом, так, чтобы она не упала в массив. 80% завершено. Они должны начать заполнение узоров, как он сказал. Хуэла. Суюн пополнил эту сторону массива и без задержки начал помогать королю таблеток в заполнении узоров. Без ошибок. Смена позиций. Без ошибок. Смена позиций. Двое были знакомы друг с другом, они хорошо работали рука об руку. Остальные были поражены, наблюдая за их совместной работы. Неизвестно, сколько времени прошло, небо снаружи просветлело и потемнело снова. После того, как ученики восстановили хрустальные стены, 80% узоров было полностью заполнено. Последние 10%. Суюн посмотрел на оставшиеся узоры. Задыхаясь тяжело, он изо всех сил старался держать его веки открытыми. Он казался измотанным. «Быстро, траву сознания», – торопливо сказал Гуй Мо Цзюэ. Тогда два ученика со стороны быстро подготовили траву и засунули ее им в рот. Двое начали жевать с тревогой. После того, как трава сознания оказалась в их устах, она почти сразу же оказала свое действие. Они стали гораздо более энергичными, и Суюн стал выглядеть лучше. Последние 10% были ключевыми. Всех накрыло головокружение, как если бы они могли потерять сознание в любое время. Если бы не трава сознания, которая предоставила им некоторые душевные силы, Суюн не смог бы выдержать. В конце концов, он был тем, кто еще не достиг области продвинутого духовного ученика. Несмотря на то, что они оба были культиваторами таблеток, уровень культивирования короля был намного выше, чем у него. После освобождения Цинэр от яда, он обязательно должен увеличить свой уровень культивирования. С вечным сердцем и талантом, что он получил от Ху Цань Мэй, он определенно быстро поднимется вверх по лестнице культивирования. Он не был уверен, что он может встретиться лицом к лицу с любыми опасностями в будущем. С мощной силой он может обеспечить безопасность для себя и для Цинэр, подумал про себя Су Юн. Прикусив язык, он привел себя в чувство и заставил себя продолжить работу. Юноша, так держать. Увидев, что руки Су Юна дрожат и, что глубокая духовная ци, что он использовал, была супертонкой, короля таблеток бросила в холодный пот. Люди вокруг них увидели, что двое в массиве замедлились, особенно Су Юн, чьи руки уже не слушали его. Молодой мастер, в глазах Цинэр навернулись слезы. Ей хотелось плакать, как будто ее сердце кололи иглами. Она думала попросить ее молодого мастера остановиться, но она боялась прервать его. В момент колебания, ей было очень больно. Никто не знал, как Су Юну удалось продержаться в течение следующих 8 часов. Последние 10% были почти завершены. Су Юн был измотан. Он упал на массив недвижно, как будто вырубился. Все, что осталось, было завершено королем таблеток. Быстро отправить его отдохнуть, крикнул с тревогой Гуй Мо Цзюе. Да, старейшина клана. Су Юна унесли, в то время как король таблеток закончил последнюю часть. Таким образом, за последние 100 лет, долина сердечных цветов стала первой, кому удалось завершить близкий к совершенству 90% массив. Король, сделав свой последний шаг, упал на землю и вздыхал так тяжело, как будто он страдал от голода. Когда массив был сделан, вся печь и комната были отрегулированы. То, что последовало затем, длинное, трудное время культивирования таблетки. Су Юн разместил Цинэр в середине массива, потому что ее яд не мог быть подавлен лекарствами. Су Юн специально попросил Гуй Мо Цзюэ установить этот массив, чтобы отыскать ци демонического яда в Цинэр. В конце концов, это был первый раз, когда культивировалась пилюля вселенной тройного Ян, и хотя было сказано, что она вылечит все яды, Су Юн не знал, правда ли это. Прямо сейчас он мог только максимизировать эффекты этой таблетки. Он не хотел упустить этот шанс из-за его собственной неудачи и ошибки, так что он действовал с полной серьезностью при каждом шаге. После получения ци демонического яда, ему нужно отобрать ингредиенты для этой ци. Основными ингредиентами, которые могли бы сработать против этого демонического яда, были водные метеориты и обсидиановые лунные камни. Культивирование пилюли вселенной тройного Ян захватило внимание долины сердечных цветов. Кроме лидеров секты, остальные старейшины клана также уже подошли, чтобы понаблюдать. Тем не менее, гармоничная комната была уже опечатана, они могли наблюдать только издалека. После того, как печь была активирована, началось культивирование таблетки. Появились петли красочного сияния, как будто фея родилась из печи. Это было волшебно. На 9-й день красочный блеск потускнел, как и ожидалось, лед печи разошился. Это ознаменовало завершение таблетки. Цинэр, Синьюэ и Синьян, Гуй Мо Цзюэ и все остальные старейшины клана Долины Сердечных Цветов терпеливо ждали открытия печи за пределами гармоничной комнаты. В комнате Су Юн и король таблеток прекратили то, что они делали, и посмотрели друг на друга. Затем они вместе открыли крышку котла Хашима. В тот момент, как крышка была открыта, порыв непонятной ци рванул в небо, переливаясь лучами света. Это ци духовного уровня. Второй старейшина клана Чэнь Му Юнь, что ждал снаружи, ахнул, когда увидел лучи света. Только пилюля духовного уровня будет производить такой ци. Похоже, что эта таблетка может быть расценена как таблетка духовного уровня. Эта таблетка духовного уровня невероятная. Пилюля вселенной тройного Ян может действительно вылечить все яды. Старейшины клана начали свою дискуссию. После того, как была открыта дверь комнаты культивирования таблетки, они вошли. Су Юн прыгнул на крышку и заглянул в печь. Там был блестящий черный и белый жемчуг. Его переполнило счастье. Взяв жемчужину в руки, он почувствовал, что его руки начинают холодеть. «Готово, готово!» Су Юн повеселел, широко улыбнувшись. Его усилия окупились. «Все благодаря тебе!» Король улыбнулся и поздравил его. Су Юн повернулся и поклонился королю таблеток и Гуй Мо Цзюе. «Без вашей помощи Су Юн никогда не смог бы культивировать эту таблетку. Я Цинэр трудно излечим, но теперь вы оба мои благодетели. Су Юн никогда не забудет, что долина сердечных цветов сделала для меня. Я отплачу вам в будущем. Ха-ха-ха, когда ты начал использовать такую стратегию. Долина сердечных цветов практикует медицину для мира и спасает тех, кто нуждается. Мы спасли бесчисленное количество жизней в последние годы. Эта таблетка предназначена для чьего-то спасения. Даже без твоих сумасшедших волшебных медицинских навыков, я все равно помог бы тебе. Король рассмеялся, казалось, он не считал, что совершил что-то выдающееся. Хорошо, господин Суюн, таблетки сделаны, быстро, отдадим их Цинэр. Чен Муюнь улыбнулся и махнул рукой. Суюн кивнул, но поколебавшись, ответил. Пилюля вселенной тройного Ян является лекарством чрезвычайно высокого качества и, вероятно, выше таблетки духовного уровня. Цинэр, несомненно, будет трудно переварить таблетку. Пожалуйста, помогите Цинэр поглотить эту таблетку, старейшины клана. Ты говоришь о том, чтобы использовать массив для переваривания таблетки? Да, я хотел бы попросить всех старейшин клана дать свои силы, чтобы помочь переварить эту таблетку. Нет проблем, мы поможем. «Благодарю», — сказал Суюн и снова поклонился им, в знак благодарности. В то же время, в 100 милях от долины сердечных цветов, на заброшенной горе, на пике стояла дама в зеленых одеждах и спокойно смотрела на долину сердечных цветов. Позади нее были всевозможные демоны и лисицы. Эти демоны выглядели странно, у некоторых из них были головы, как у кроликов и тела коровы. Все они были покрыты черепами и костями. Некоторые из них имели две головы. Ни один из них не выглядел нормально. Белая костяная перевозки, что они использовали для черепов и трупов в пути, была опущена на землю. Теперь вся гора была окрашена в красный цвет крови. Похоже, что слухи верны. Парень по имени Безграничный действительно находится в долине сердечных цветов. Девушка посмотрела в сторону демонов и пробормотала. «Быстро! Подготовьте секту, у нас немного времени». Весь мир внезапно узнал об этой новости. Кто-то сделал это нарочно. Скоро в долину сердечных цветов прибудут и другие люди. Мы должны получить тень феи и скрыться как можно скорее. «Да, принцесса!» — прокричали демоны в унисон голосами, полными смирения и уважения. Глава 184. «Вы нас презираете?» Король таблеток лично организовал последовательность подготовки к перевариванию пилюли Цинэр. После того, как за горой был создан массив, необходимый для переваривания таблетки, Цинэр вошла в него. Старейшины клана послали свою энергию в сторону массива, чтобы укрепить его, и использовали домен, чтобы переварить таблетку. Суюн очень хотел помочь, но его культивирование не было столь сильным, как у них, так что он был не очень полезен. Пока старейшины клана Долины Сердечных Цветов готовили этот большой массив, распространилась шокирующая новость. «Что? Ты серьезно?» Позади горы, король таблеток готовил массивы, когда он услышал отчет Гуймо Цзюи и мгновенно стал серьезным. «Абсолютно верно, старший брат». Новости распространились повсюду, и до учеников из города утихшего стремления доходят слухи от духовных культиваторов, что говорят, будто Суюн и есть безграничный. В настоящее время он в долине сердечных цветов и обладает небесным кристаллом, оккультной силой монарха и другими сильными сокровищами. Если у него есть все эти вещи, то у него не будет никаких врагов. Кроме того, есть люди, которые сказали,